через ветровое стекло. Был у меня юбилей вместе с бенефисом в моем театре «Школа современной пьесы». Сначала мы быстренько, без антракта, сыграли спектакль «А чё это ты во фраке?». Потом был антракт. Потом меня с семьей посадили в ложу. И начался то ли концерт, то ли капустник, а я, как юбиляр и зритель, этому внимал. Надо сказать, с удовольствием, так как там выступали и Арканов, и Горин, и Кикабидзе, и Шифрин, и Задорнов, и Шендерович, и Дима Харатьян, и Марк Розовский, и Юрий Ряшенцев. В общем, сильный был концерт. Но первым вышел Лев Дуров с моим бессменным соавтором по капустникам в театре на Малой Бронной Герой Мартынюком. И Дуров начал. Тут, говорит, за кулисами стоит куча насильно пригнанных друзей. Ему свойственно всякий раз снижать пафос происходящего, он это называет словом «опустяшить». Он имеет на это полное право, так как этот прием чаще всего употребляет по отношению к себе. «Так вот», — говорит, — «наш театр на Малой Бронной всегда славился двумя вещами. Во-первых, продолжительностью спектаклей». Тут он повесил ненавязчивую паузу, словно подыскивая слова и давая залу возможность вспомнить, что идиот идет три вечера подряд. Пауза была грамотная, что и говорить. В конце ее в зале стал нарастать хохот, на который Дуров и внимания-то не обратил. И, во-вторых, обилием литераторов и поэтов, два лучших перед вами. Все говорилось очень серьезно. И даже якобы с волнением литератора, который сейчас впервые обнародует новое произведение, он объявил Геру, который прочел свой стишок. Гера тоже объявил: «Поэт Лев Дуров!». И вроде бы трепеща, Дуров прочел следующее лирическое четверостишие. «Холодная весна, ну так и что ж, не горбись, как старик, а прыгай, как мальчишка. И не забудь, конечно, про любовь. У качана есть тоже кочерышка». Ключевое слово «кочерышка» Дуров произнес про себя, грустно и слегка стесняясь. Хохот был страшный. Хотя, если бы все это произнес кто-нибудь другой, не вышло бы. Рифма, что ж, любовь, вызывает у меня некоторые сомнения. Так безнаказанно рифмовать мог только Дуров. Да и реприза про кочерышку тоже носила несколько, как вам сказать, гривуазный характер. Но, повторяю, то, как он это делает, компенсирует все. Впрочем, я тут занимаюсь совсем глупым делом, пытаясь на бумаге описать актерские финты Дурова. Нельзя этого делать. Идите в театр и посмотрите сами. Это его опустяшивание временами, апатаж, конечно же, родом из Лефортово, из его почти блатного детства. Когда он про это детство рассказывает, я начинаю понимать, что все случилось вопреки. Биография сделала какой-то странный зигзаг, и вместо того, чтобы стать лидером лефортовской братвы, у всех нормальных блатных по одной кличке, у Дурова было целых три: Швейк, Седой и Артист. Естественно, одно ему было мало. Вместо того, чтобы иметь за плечами минимум три ходки, а на ноге татуировку типа 750 дней без женской ласки, вместо всего этого он, поменяв положение пахана на авторитет просто папы девочки Кати, стал любимцем миллионов зрителей.